Глава 13. На языке растекалась приятная сладость. Внутри холодело. Мороженое — то, что мне сейчас было нужно. Но главное, Кастиан отвлекся и перестал заниматься самоистязанием. Знала, что он будет винить себя, но не ожидала, что будет выглядеть как побитая несчастная собака. Оставалось надеяться, что он быстро возьмет себя в руки и не начнет думать, словно чем-то обязан мне. Этого еще не хватало. Когда доела, Кастиан убрал прикроватный столик и подал травяной чай с медом. Мог бы позвать слуг, зачем так заморачиваться? На его запястьях сверкнули прозрачно-голубые оковы. «Давай сниму», — предложила, сделав глоток напитка. «Это не так срочно», — отмахнулся он, с тревогой во взгляде наблюдая за мной. «Прекрати», — усмехнулась, ставя кружку на тумбу. «Я уже в полном порядке». Откинула одеяло и села. Голова немного кружилась из-за слабости, но не критично. «Мне неуютно находиться в чужих покоях. Хочу поскорее вернуться к себе», — произнесла, потянувшись к его рукам. «Тебе тоже следует отдохнуть. Мы же супруги», — безэмоционально вымолвил он. «Если останешься здесь, никто ничего не подумает и не скажет. Моя спальня не может быть чужой для тебя». «Не смеши», — усмехнулась мягко, снимая оковы. Их принцип в том, что маг не мог избавиться от них самостоятельно, только тот, кто их надевал. «Если ты вдруг придумал, что должен мне теперь, то сразу выкинь эту бредовую мысль из головы», — предупредила серьезно. «Между нами ничего не изменилось, не чувствую себя обязанным». «Это сложно», — горько усмехнулся он, зарываясь пальцами в волосы. «Ты спасла меня, но запрещаешь чувствовать благодарность по отношению к тебе. Я кто, по-твоему, неблагодарный отброс?» «А-а-а», — выдохнула обескураженно. «И почему я не подумала, что мои слова могут задеть его гордость? Я не это имела в виду. Просто не хотела, чтобы эта ситуация тебя тяготила». Кастиан встал с кресла, подошел ко мне и опустил ладони на мою щеку. «Тогда прими то, что хочу тебе дать». «Не переусердствуй», — усмехнулась, дернув головой. Встала, взяла оставленный служанками халат и замоталась в него. «Вернусь к себе. София, наверное, волнуется». «Их предупредили», — прилетело в спину холодно. Я обернулась. Кастиан стоял мрачно, сжимая руки в кулаки. «Каяна я отпустил еще, когда позвал тебя в подземелье, а дворецкий передал сообщение твоей фрейлине и брату. Мне доложили, что Дехан не покидал своей комнаты. Кажется, без тебя он отказывается даже от еды. И откуда только такая привязанность?» — усмехнулся зло. Сверкнули синие глаза. «Ты же не ревнуешь?» Поддела иронично. «Уж кому, как не тебе, понимать, что все дети тирана немного поломанные. Со временем привязанность Дехана и Ридиана ко мне поутихнет. Моя главная цель — сделать так, чтобы они стали свободными и счастливыми». Кастиан стиснул челюсти, на лице дрогнули желваки. «А мое счастье для тебя не важно? Что с ним такое? Почему бесится?» «Конечно, важно», — усмехнулась добродушно. «Но я знаю, что ты тоже обретешь и счастье, и любовь. Все будет хорошо, не переживай». Супруг глухо зарычал, раздраженно ероша волосы. «Ладно», — сдался, тяжело вздохнув. «Ступай отдыхать. Но не рвись завтра сразу заниматься делами. Дай себе восстановиться». Я кивнула, рассудив, что еще один день вполне могу себе позволить побездельничать. София спала прямо за столом в гостиной. Рядом лежали пяльца с незаконченным платком. Видимо, старалась отвлечься. В углу, прямо на полу, дремал Дехан. «И это они сидят в своих комнатах?» — усмехнулась про себя, ощущая, как щемит в груди. «Ну, правда!» Пробормотала я, едва сдерживая эмоции. «Что это? Радость? Грусть? Почему так щиплет глаза? Это от осознания, что есть те, кто за меня искренне переживает?» Тронула Софию за плечо и спешно прижала палец к губам, чтобы она вела себя тише. «Ария!» — жалобно всхлипнула она, впервые назвав меня по имени, и бросилась обнимать. «Нам никто толком ничего не объяснил, просто велели ждать». Я помогала Кастиану, прошептала, успокаивающе погладив ее по голове. «Простите, что задержалась». Со спины налетел Дэхан, уткнувшись головой мне между лопаток. «Какой толк от моего дара, если я даже не могу увидеть, что с тобой произойдет?» — хрипло пробормотал он, накрепко вцепившись в меня. «Ну что за ребенок?» «Со мной ничего не произошло, поэтому ты не увидел», — усмехнулась, пытаясь осторожно высвободиться. «Давайте зайдем в спальню. На кровати больше места». Дэхан вскинул на меня пронзительный взгляд янтарных глаз. «Ты выглядишь измождённой и говоришь, что ничего не случилось?» — процедил глухо. «Это из-за мага? Что он тебе сделал?» «Ничего такого», — потрепала принца по волосам и махнула рукой. «Идём, я немного устала». София первой вошла в комнату и поспешила расстелить постель. Она села рядом со мной на край кровати, а Дэхан завалился рядом поверх одеяла, не собираясь отлипать от меня. В такие моменты он безумно напоминал Ридиана, один в один. «Больше не исчезайте, не сказав ни слова», — попросила София, сжимая мою ладонь в своей. «Даже сэр Кайен был на взводе. Приходил каждые 2 часа и спрашивал про вас. Позже извинюсь перед ним». Отозвалась, ощущая, как слипаются глаза. «Ари», — прошептал Дэхан, — «мне сон приснился, очень странный. Это не было обычным видением, которое приходит, даже когда я бодрствую. Но мне не нравилось ощущение. Такое, словно тебе грозит опасность. Думаю, император хочет тебя убить». «Как мило», — усмехнулась сквозь сон. «Ну, пусть попытается». Пробормотала, смыкая веки. Я потратила последние силы на разговор и не придала словам принца должного значения. А стоил. Думала, что пробездельничаю весь следующий день, но это оказалось не так просто. В голову сами собой лезли мысли о работе. Уже во время завтрака я начала обсуждать дела, что почему-то никому не понравилось. «Ты обещала, что отдохнешь», — красноречиво напомнил Кастиан, разрезая глазунью. «Я ела легкую рисовую кашу. Если так пойдет, мне придется тебя связать». «Вот это угроза», — усмехнулась, беря ягоду свежей клубники. «Я просто хотела съездить в бюро услуг и проверить заказы. Ничего такого». «Если нечем заняться, проведи время с нами», — хмуро произнес Дэхан. «Давайте сходим на пикник», — внезапно предложила София. «Погода располагает». «Недалеко есть озеро. Можем покататься на лодке», — как ни странно согласился Кастиан. «А тебе не нужно в башню?» — поинтересовалась недоверчиво. Супруг загадочно улыбнулся. «У меня выходной». «И почему я ему не верю?» Но идея с пикником звучала не так уж и плохо. Мадам Ланье все подготовила, а сэр Каин мужественно взвалил на себя роль носильщика. В одной руке корзина со снедью, в другой — покрывало и зонтик от солнца. «Нелегко же вам приходится», — усмехнулась сочувственно. «Мне не в тягость», — ровно отозвался он с бесстрастным выражением лица. «Высокий, мужественный, хоть и весьма юн». «Госпожа вновь сияет и полна энтузиазма», Этого вполне достаточно. «Спасибо вам за беспокойство обо мне и простите, что заставила поволноваться», произнесла, придерживая шляпку, чтобы ее не сдуло ветром. «Вам не следует извиняться, тем более за то, в чем нет вашей вины», ровно произнес он. «Я ваш рыцарь, поэтому следую кодексу, но искренне расстроюсь, если вы пострадаете». «Так и знала, что вы хороший человек». Улыбнулась и чуть не вздрогнула, когда кто-то потянул за руку. «Пойдем, выберем место для пикника», — произнес Кастиан, увлекая меня вперед. Его лицо не выражало эмоций, но почему-то показалось, что он чем-то недоволен. Иначе зачем так сильно сжимать мою ладонь? Мы расположились на небольшом зеленом холме прямо на берегу озера под тенью раскидистого дуба. Дэхан сразу развалился на покрывале, закинув руки за голову и подставив лицо солнцу. Сэр Кайен помогал Софии разложить закуски и разлить чай, а мы с Кастианом спустились к воде проверить лодки. «Жалею, что не взяла альбом. Невероятный вид!» — протянула завороженно, глядя на сверкающую в лучах солнца зеркальную гладь озера. «И правда», — глухо протянул Кастиан, подхватывая локон моих волос, — «невероятный вид». «Он точно имеет в виду то же самое, что и я», — «Ты какой-то задумчивый», — произнесла, переводя взгляд. «Все равно не пойму, что у него на уме». «Да просто», — рассеянно отозвался супруг, продолжая играться с моими волосами. «Думаю, что стоит мне хоть немного ослабить бдительность, и тебя унесет в свободное парение, словно зонтик одуванчика». «Я окажусь настолько свободолюбивой или ветреной», поинтересовалась, присаживаясь на корточки. Коснулась пальцами воды, ощущая на душе небывалую легкость, смешанную с каким-то приятным, щемящим чувством. «Кажется, что ничто не может тебя удержать. Стоит закрыть глаза, и ты исчезнешь, будто мираж. У тебя так много интересов, не знаешь, куда тебя понесет в следующее мгновение». «Наверное, так и есть», — согласилась, издав смешок. Я, наконец, вырвалась за пределы дворца, в котором даже воздух пропитан запахом крови. Могу заниматься тем, что по душе, ни на кого не оглядываясь. Могу свободно говорить, не боясь наказания. Я просто выдохнула. Не знал, что тебе приходилось так тяжело. Я и сама не догадывалась, пока не оказалась здесь, усмехнулась, вставая. «Но сколько ты еще будешь теребить мои волосы?» Губы мага дрогнули в улыбке. «Просто они мягкие и сверкают на солнце. Напоминают расплавленную карамель». Я вскинула взгляд. «Разве мое внешнее сходство с тираном не вызывает у тебя отторжения?» Кастиан растерянно моргнул, словно очнулся ото сна. «Тебя это тревожит? Может, я так чувствовал поначалу, но сейчас все иначе. Меня даже Дэхан уже не раздражает». Усмехнулся невесело и со вздохом повернулся. «Проверю лодки», — вымолвил глухо и зашагал в сторону небольшой деревянной пристани. Я смотрела в широкую удаляющуюся спину мага, не понимая, что его так гложет. Все из-за приступа, потому что он едва не убил меня, но все же обошлось. «Не стоит так со мной возиться, я могу неправильно понять». Прогулка вышла замечательной. Еда на свежем воздухе, катание на лодке, ненавязчивые шутки людей, которые не безразличны. Я действительно наслаждалась этим прекрасным моментом, сожалея лишь о том, что не могу разделить его с Ридианом, но успокаивала себя тем, что у нас еще будет много возможностей. «Он станет императором, ты забыла», — посмеялась сама над собой. По сюжету романа, Ридиан так и остался замкнутым в себе социопатом. У него были неконтролируемые приступы ярости, внезапные вспышки депрессии и апатии, но автор не счел нужным завершить его сюжетную арку и оставил за кадром. Важно ведь, что главные герои счастливы, остальное вторично. «Ха, главные герои», — задумалась, плетя венок из ромашек и других луговых цветов. Виктория Карет являлась воплощением справедливости и отваги. Смелая, гордая и честная, с сияющими глазами и улыбкой, от которой у героя замирало сердце. «Прямо жду не дождусь», — проворчала мысленно, едва не испортив свое творение. Внутренности стянуло тугим узлом. Какое неприятное чувство. Виктория сама долгое время искала главу магической башни, чтобы объединить с ним свои силы против императора, но нашла его в переулке по чистой случайности в момент его безумия. Своими целительными способностями она могла успокоить его разум и привести в чувство, освободить от скопившейся негативной энергии. «Это произойдет еще не скоро. Но почему у меня так неспокойно на душе? Я ведь уже все для себя решила. Почему начала колебаться?» «Похоже, нужно сохранять с Кастианом дистанцию, иначе я совершу ошибку». В следующие несколько дней я с головой погрузилась в дела. Во-первых, были распроданы все ароматические свечи, и хозяин лавки был просто в восторге. Сказал, что одну купил для себя и никогда не встречал настолько качественного товара. Более того, начали поступать заказы от тех, кто узнал о свечах от своих знакомых. В общем, эффект сарафанного радио во всей красе. Во-вторых, вместе с сэром Каеном и Деханом мы поменяли вывеску на галерее, поставили новую табличку и повесили баннер. София начала раздавать листовки на площади, а я заканчивала роспись стены. В-третьих, в бюро появился заказ на оформление кондитерской, поэтому вечером я встретилась с владельцем заведения. Нас встретила приятная дама в темно-бордовом платье из жаккарда. Элегантная, зрелая, и сразу почувствовалась деловая хватка. Нас проводили внутрь, устроили небольшую экскурсию и за чашкой какао обговорили детали. «В принципе, я все поняла, мадам Эрит», — произнесла, набрасывая пункты в план заказа. «Для росписи по стеклу мне понадобится специальная краска, с остальным проблем не возникнет». «Я оплачу расходы на материалы, не волнуйтесь», — с улыбкой заверила владелица, выписывая чек. Несколько раз я подходила к стене галереи и смотрела на незаконченный рисунок, как завороженная. И вот на третий день я все же решилась поговорить с управляющим, и так вышло на вас. «Признаться, я немного удивлена», — смущенно произнесла она. «Такая юная девушка, а еще и благородная», — улыбнулась, посмотрев на стоящего за моей спиной рыцаря. «Вам не стоит об этом волноваться», — «Проблем не возникнет», — заверила я. «Все сделки я заключаю под псевдонимом, зарегистрированным в благотворительном фонде». Глаза женщины удивленно сверкнули. «Вы проницательны и умны. Буду рада сотрудничать с вами». «Взаимно», — сдержанно отозвалась я. «Мне понравилось ваше заведение. Видно, что вы вложили в него душу». Женщина вновь улыбнулась. «И благодаря вам оно заиграет новыми красками и привлечет внимание новых посетителей». «Так и будет», — кивнула я и поднялась. Мы вышли на улицу и остановились. Точнее, остановилась я и остальные вслед за мной. «Есть хочу», — скривился Дехан. «Ты привыкла носиться с утра до вечера на голом энтузиазме, но я растущий организм, мне нужна энергия». Я усмехнулась и растрепала ему волосы. «Но мальчишка мальчишкой». По дороге я видела гриль. «Куплю вам по куриному шашлычку. Потом зайдем в мастерскую и отправимся в поместье. Господин Эрнар очень расстроится, если мы откажемся от ужина». «А мне кажется, больше расстроится господин Мор», задумчиво произнесла София, держа кружевной зонтик над моей головой. «Мне показалось, что вы избегаете лорда, миледи», произнес Кайен, следуя прямо за нами. «Прошу прощения, если лезу не в свое дело». «Все нормально», — ровно отозвалась я. «Не то чтобы я намеренно избегаю его, скорее чувствую небольшую неловкость. Вы ведь знаете, что наш брак был вынужден». «Да?» — отозвался рыцарь. «Никогда бы не подумал, глядя на вас с господином, хотя и слышал об этом. Со стороны кажется, что к вам он относится по-особенному». Я даже не нашлась, что возразить, и хотела уйти от опасной темы. Как вдруг Дехан резко остановился. Взгляд остекленел, выражение лица стало отрешенным. «Не трогай его», — остановила Софию рукой. Меньше чем через минуту брат пришел в себя, но на его глазах сверкали слезы. Испуганный и потерянный вид, подрагивающая нижняя губа. «Все хорошо», — вымолвила тихо, притягивая его к себе. Крепко обняла и погладила по волосам. «Что бы ты ни увидел, все будет хорошо, я обещаю». Он еще долго стоял, вцепившись в меня и часто дыша, пытаясь успокоиться. Я просто терпеливо ждала, а София и сэр Кайен заслоняли нас с собой от посторонних глаз. Когда Дехану полегчало, мы зашли в ресторан с открытой верандой, устроились под крышей и заказали чай с мятой, лимоном и медом. Нам сразу подали воды. «Я видел тебя в крови, но ты была жива. Просила мага позаботиться обо мне, спрятать в башне. Рядом стояла какая-то девушка». Брат неприязненно поморщился. «Маг странно на нее смотрел, а ты... Ты выглядела опустошенной. И такое чувство, что именно ты привела ту девушку, как будто ты ее знаешь». Я растерянно моргнула. «Выходит, никто не умер? Тогда чего ты так испугался?» «Ты глупая!» — раздраженно воскликнул он, схватив меня за руку. «Говорю же, ты была вся в крови, и твое лицо такое белое, как полотно!» Я сглотнула, подумав о том, что, возможно, кровь была не моя. Тогда чья? София, Кайенна, Дехана? Но важно другое. «Опиши девушку из своего видения». Дехан помрачнел. «Золотые волосы, сверкающие золотом глаза, вся такая сияющая. Она что-то говорила про то, что давно искала мага, а еще помогла тебе. Может, поговорим в вашем кабинете?» Так она сказала. «А ты просто отмахнулась от помощи мага, сказав, что тебе нужно привести себя в порядок». «Так, по описанию, это точно главная героиня романа. Но где мы могли встретиться?» «Ладно, отдохни тут с Софией немного, а я пока схожу с сэром Кайеном в мастерскую. Узнаю, готов ли мой заказ». Вышла из-за стола и в задумчивости покинула веранду. Голова пухла от вопросов, но информации слишком мало, чтобы я могла как-то попытаться предотвратить возможное будущее. Зато одно стало однозначно известно. Встреча с Викторией неизбежна. Я повернула к мастерской и удивленно остановилась. Около входа топтался Кастиан, и, судя по встревоженному взгляду, который он пытался скрыть за улыбкой, ждал именно меня. Наверное, ему что-то доложили.